на сегодня в ударе. Она выпила пиво, а ее новый парень и сказал, что красиво ее новый избранник. Все надежды на чудо, ее маковый пряник оказался Иудой. А она по журналам одевается модно, по различным базарам деньги тратит свободно. Каждый день выбирает себе новые вещи, но ее выбирает обманщик зловещий. Стой, ветер потерь, как же теперь выжить в краю отчаяния? Стой, ветер потерь, с кем же теперь будут у ней свидания? Она в новой тусовке, будто в новую пьесу. Режиссеры массовки пригласили принцессу. Чистокровные леди, через семь поколений, настоящей принцессе ни к чему превращений. Ее взгляд не изменит ни время, ни беды, и она не заметит чужие победы. Она верит, что где-то повстречается парень, но сегодня одна, как НЛО на радаре. Ветер потерь, как же теперь выжить в краю отчаяния? Стой, ветер потерь, с кем же теперь?